С наступлением зимы Гейна чувствовал себя все хуже. Судороги на целые дни и недели парализовали ноги. Левая рука была частично парализована. Головные боли настолько усилились, что он подолгу совсем не мог видеть, просто слеп. В один из таких дней его опять навестил Энгельс. Он писал Марксу 14 января 1848 года. «Гейна при смерти. 2 недели назад я был у него. Он лежал в постели. С ним случился нервный припадок. Вчера он встал, но находится в крайне жалком состоянии. Он с трудом может сделать 3 шага, опираясь о стены, пробирается от кресла к постели и обратно. К тому же шум в доме сводит его с ума, стук столяров, удары молота и так далее. Стук молотков вскоре прекратился, но его сменили другие шумы. Во дворе была построена конюшня. Хозяин дома, в котором Гейна снимал квартиру, выходившую окнами во двор, чтобы не слышать уличных шумов, приобрел лошадей. Об этом Гейна сообщил матери, которая обычно писал бодро, что им стало лучше, что наступило заметное улучшение. «Через несколько дней я, вероятно, опять перееду. Мой подлец-хозяин, вопреки праву и условию, поместил под моей спальней своих лошадей, которые топочут всю ночь и не дают мне спать». Слепнущий, хромающий, то и дело настигаемый болевыми спазмами, он уходил из дому, пытался гулять, навещал друзей. Маркиза Каролина Жобер, одна из его светских приятельниц, хозяйка литературного салона, рассказывает о последнем визите Гейна в январе 1848 года. «От кареты до моей квартиры на 3-м этаже его принес на смене слуга. Едва он сел на диван в гостиной, как начался один из тех страшных приступов, которые мучили его до конца. Это были судороги, начинавшиеся в мозгу и охватывавшие все тело. Когда он пришел в себя, я стала упрашивать его лечиться, не выходить из дома, пока он не исцелился. Он возразил: «Моя болезнь неизлечима. Когда я слягу, я уже больше не встану. Затем я и пришел сюда, мой дорогой друг, чтобы получить от вас торжественное обещание навещать меня, не покидать. Поклянитесь, не то я опять напугаю вас новым приступом». И он стал передразнивать меня, показывая, как смешно я выглядела бы, если бы он умер у меня на диване. А все знакомые и незнакомые подумали бы, что это была любовная история. Ах, героем какого чудесного романа стал бы я! Он снова шутил, насмешничал, болтал веселые глупости, не забывая, однако, напомнить о том обещании, которое хотел получить. В первых числах февраля Гейна перебрался в лечебницу, которой владел его приятель. Приехал вместе с Матильдой, ее попугаем, в отведенную им большую комнату. Там за ним постоянно наблюдали врачи и опытные сиделки. Когда начинались приступы болевых судорог, врач прикасался раскаленным железным шариком к его затылку или спине, потом ожог засыпали порошком, опием или морфием. Это помогало иногда на несколько дней. Едва почувствовав облегчение, Гейна стремился уйти. На вечер 23 февраля он пригласил приехавшего из Австрии доктора Леопольда Вертгейма к себе домой. Не мог же он принимать его в больнице, возбуждая ревность и обиды местных врачей. Фиакр, в котором ехали Гейна и Матильда, с трудом пробирался сквозь толпы, заполнявшие улицы. Издалека доносились выстрелы, раскаты барабанов. Мальчишки кричали: «Это стреляют у дома Гизо! Солдаты стреляют в народ!» В нескольких местах звучало пение, мужские голоса грозно выпивали: «К оружию, граждане! День славы наступил!» Матильда ахала, то принималась торопить кучера, то, перегнувшись в сторону, почти выпадая из фиакра, начинала расспрашивать прохожих: «Почему стрельба? Кто стреляет?» Ужин получился невеселый. Доктор Вертгейм, осмотрев Гейна, говорил сердито озабоченно: «Необходимо длительное, серьезное лечение. Организм уже многое утратил безвозвратно. Зрение не улучшить. Хорошо бы сохранить то, что есть, паралич, может быть, удастся задержать. С улицы доносились выстрелы. Вечернее небо посветлело зарево. Они хотели сразу же после ужина ехать обратно в лечебницу. Фиакр должен был ждать у подъезда, но ее уже оттащили на угол и там свалили в баррикаду. В нескольких местах в небо поднимались багровые клубы дыма, горели дома, склады. Только к утру Матильда с трудом раздобыла пролетку. Ехать пришлось дальними объездами. Их то и дело останавливали солдаты или национальные гвардейцы, или штатские, вооруженные ружьями и саблями. Проехать нельзя, стреляют, там баррикады. Они едва добрались, наконец, до лечебницы. Еще в пути начался жесткий приступ. Руки и ноги мучительно свело, но, превозмогая боль, стараясь повыше поднять веки, Гейне жадно смотрел, слушал. Позднее он вспоминал об этом вечере. Все время барабанный бой, выстрелы и Марсельеза. От последней, от этой нескончаемой песни чуть не взорвался мой мозг. И, увы, опаснейший для государства идейный сброд, который я много лет держал там в заключении, снова вырвался наружу. В больнице он диктовал статьи. Первую из них «Аугсбургская газета» опубликовала 9 марта 1848 года. Он писал о тех, кто сверг короля, к которому сам относился с симпатией, писал о пролетариях, чью победу он предвидел, но боялся ее. Презрение к смерти, проявленное французскими рабочими во время борьбы, потому, собственно, должно бы повергать нас в изумление, что источником его отнюдь не является религиозное сознание, и опорой ему не служит прекрасная вера в потусторонний мир, где получаешь награду за то, что здесь, на земле, ты умер за свое отечество. Столь же значительно, как и храбрость, я даже сказал бы, столь же бескорыстна была честность, которой отличались эти бедные люди в блузах и лохмотьях. Богачи немало удивлялись тому, продолжает Гейне, что несчастные бедняки, в течение 3 дней господствовавшие в Париже, за все время не тронули чужой собственности. Богачи трепетали за свои сундуки с деньгами и очень удивились, когда нигде не произошло краж. Многое разрушило ярость народа, особенно в Пале-Рояль и в Тюильри, но грабежей нигде не было. Только оружие брали там, где его находили. Да еще в 2 упомянутых королевских дворцах народу было разрешено присваивать себе найденные съестные припасы. 15-летний мальчик, живущий в нашем доме и принимавший участие в битве, принес своей больной бабушке банку варенья, которую он завоевал в Тюильри. Маленький герой совсем и не полакомился им и в целости принес банку домой. Каждое утро в больнице Гейна начинал с вопроса о газетах, о почте, что нового в Париже, какие вести из Германии. Париж не успокаивался. Временное правительство образовали представители 3 партий – республиканцы, демократы, якобинцы и социалисты. Главой правительства стал историк и поэт Ламартин. Но у новых министров сразу начались разногласия – и на них гулко откликались парижские улицы. Толпы почтенных горожан среди темных сюртуков синели мундиры национальной гвардии, требовали убрать из правительства радикалов, болтунов, кричали «Долой Ледрю Роллена!». На другой день толпы блузников рабочих, студенты в потрепанных разноцветных куртках кричали «Виват Ледрю Роллену!» и «Луиблану!» и требовали, чтобы правительство приструнило врагов республики. От Кампе пришло радостное письмо, датированное 17 марта 1848 года. «С 8 марта у нас свобода печати. Наконец наступило то время, которого я ждал, чтобы приступить к изданию неискаженного собрания ваших сочинений, поэтому я так медлил раньше». Он уверял, что издательство готово приступить немедленно, предлагая издать отдельно несколько сборников стихов, небольших, карманных по форме, просил для них портреты Гейна. В больнице его навестили 2 немецкие писательницы — Фанни Левальд, племянница его давнего друга Августа Левальда, и ее подруга Тереза фон Бахерахт. Фанни Левальд описала эту встречу. Гейне стоял посреди небольшой комнаты, опираясь на стол. Большая кровать под синим балдахином и кресла были тоже обтянуты синим. Он встретил нас приветливо. «Боже мой, вы приехали ко мне из такого далека, и как только меня разыскали, а я в таком виде, я не бреюсь уж давно, кожа не выносит прикосновений. Если вам худо, прогоните нас. Нет-нет, останьтесь, я очень рад, это меня исцелит. Я не писал вам, чтобы не затруднять вас писанием ответа». Вмешался врач, венгр, говоривший по-немецки. «Вы хотели уберечь его от записки, а он вчера весь день и сегодня несколько часов писал статью для Аусбургской газеты». «Ах!» — воскликнул Гейне. «Я уже больше не могу писать. Никак не могу, ведь у нас теперь нет цензуры. Как может писать без цензуры человек, всю жизнь проживший под цензурой? Теперь конец стилю и всей грамматике, и добрым нравам». Он засмеялся весело и звонко, но при этом держался рукой за лицо, которое передергивалось так, словно смех причинял ему боль. Раньше он, видимо, был красив. Благородные тонкие черты лица, рот, наверное, был особенно изящен, теперь он судорожно кривился. Левый глаз был закрыт совершенно, а правый — наполовину. Время от времени, желая что-либо рассмотреть пристальней, он поднимал век одной рукой, а другую приставлял к лбу щитком. Руки были болезненно белыми, тонкими, но благородно изящными. Ступал он очень неуверенно, он жаловался на здоровье. А его жена, среднего роста, полная француженка, каких много здесь можно видеть, в магазинах указ, утешал его. «Но и тебе уже куда лучше с тех пор, как мы здесь». Доктор подтвердил это и сказал, что наступающая весна должна принести дальнейшие улучшения. «Весна обязана», — сказал я. «Она перед вами в долгу, вы так прекрасно ее воспевали». «Ах, ну я и море воспевал не хуже, и все же всегда меня мучила морская болезнь, а женщины, сколько зла они мне причинили». Он звонко смеялся. Парижские газеты уже сообщили о восстаниях в Берлине, Вене и во многих немецких городах. Берлинские рабочие, студенты, ремесленники отразили наступление королевских войск. Тела бойцов, погибших на баррикадах, их товарищи по пути на кладбище принесли к дворцу, и король должен был, обнажив голову, поклониться мертвецам, победителям его гвардии. По всей Германии были объявлены выборы в общенемецкое учредительное собрание. Сбывалась давняя мечта всех патриотов, мечта студентов, рабочих, ремесленников, литераторов, мечта немецких эмигрантов в Париже, в Швейцарии, в Бельгии, в Англии, мечта о единой свободной Германии, о благодатной немецкой свободе. Гейне пришел в гостиницу к соотечественникам, сопровождаемый слугой, который помогал ему двигаться по лестнице, снимать и надевать пальто. Едва усевшись, он сразу же заговорил о политических событиях. «Я хотел бы, чтобы они наступили раньше или позже, тогда, когда я был моложе и здоровее, и уже после моей смерти, потому что наблюдать все это сейчас в моем состоянии ужасно. Что бы ни говорили обо мне там, на родине, все же я достаточно звонил в колокол, чтобы разбудить их, достаточно часто напоминал им, что в Германии многое так же прогнило, как в королевстве датском, хотя в Пруссии не сидит на троне Гамлет». Потом он заговорил о себе и сказал, что счастлив, прожил по-настоящему счастливую жизнь. «Я испытал так много счастья, потому что никогда не был тщеславен. Самым высшим счастьем была моя жена. Она редкая женщина. Я несказанно любил ее. 13 лет называл ее своей. Не было ни минуты колебаний, ревности, ослабления любви. И всегда мы понимали друг друга и всегда были полностью свободны. Нас не связывали никакие обеты, никакое внешнее принуждение. И сейчас, иногда, в бессонные ночи, я вздрагиваю от внезапного сознания этого блаженства, восхищенной полнотой своего счастья. Я часто шутил и посмеивался над такими предметами, но еще чаще думал об этом серьезно. Любовь не могут укреплять никакие контракты, Ей необходима свобода. Зашла речь о его жизнерадостности, которую ничто не могло разрушить и ослабить. Иногда моя жизнерадостность представляется мне едва ли не призрачной в часы мучений. Эта жизнерадостность, словно привидение молодой нежной монахини, бродящей в развалинах старого монастыря, в развалинах моего «я». Зачем же такой страшный образ? Ведь у вас всегда было столько здорового язычества. Такому поэту, как вы, боги, конечно же, даруют жизнерадостность до последнего вздоха. Боги. Да, языческие боги никогда не причинили бы поэту таких мук. На это способен только старик Иегова. Он парализовал наполовину даже мои губы. А ведь я так весело распевал и столько целовал. Отвечая на вопрос о Жорж Санд, он сказал, «Я ее очень любил, но уж давно ничего о ней не слышу. Я не верю больше в ее сердце, после того, как она покинула Шопена. Здоровому еще можно изменять, он может утешиться, но покидать умирающего недостойно. И право же, я сказал бы это и тогда, когда сам еще мог бы утешиться», — добавил он, смеясь. Так вспоминала Фанни Левальд. Несколько раз в больницу Гейна приходил Маркс, который приехал в Париж по пути в Германию. Он был весело возбужден, рассказывал о планах создания большой немецкой революционной газеты. Гейна обязательно должен сотрудничать в ней. Он показал ему листовку «Требования коммунистической партии Германии», которую подписали Маркс, Шампер, Бауэр, Энгельс, Моль и Вольф. 17 тезисов требований. Первое. Вся Германия объявляется единой неделимой республикой. Последнее. Всеобщее бесплатное народное образование. Над текстом листовки девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Гейна уже знал этот девиз-призыв. Впервые он увидел его на зеленой обложке небольшой книжки «Коммунистический манифест», изданный по-немецки в Лондоне в феврале. Этими словами заканчивался манифест программы новой Великой Революции. Маркс рассказывал о спорах среди эмигрантов, о фантастических авантюрных замыслах некоторых горячих голов. Коммунисты возражали против похода в Германию, затеянного Гервигом и Борнштеттом. Кое-кто даже предполагал, что Борнштедт — провокатор. Отряд вооруженных немецких эмигрантов должен был двинуться через границу. Французские власти не мешали этой затее, они были рады хоть так избавиться от нескольких сот беспокойных немцев. Но авантюра сулила только поражение, бессмысленные жертвы, дискредитацию идеи революции. Свободу нельзя приносить на штыках из-за границы. Гейне был согласен с Марксом и говорил, что давно убедился, а от Гервега нельзя ждать ничего толкового. Гейна еще из больницы послал несколько статей для Аугсбургской газеты, но опубликована была только первая. Раньше его корреспонденции задерживались или уродовались, потому что они были слишком дерзкими, оскорбительными для королей и правительства. Теперь редакторов смутило, что он слишком мягко судил о свергнутом короле и недостаточно восторженно, а скорее даже скептически отзывался о сменивших его республиканцах. Луи Филипп был приветлив и добр. Жестокость, кровопролитие были ему противны. Это был король мира. Оливковая ветвь служила ему скипетром. Он был, так сказать, личным врагом войны. Он обладал познаниями во всех областях науки. И просвещение, терпимость и филантропия XVIII века прочно вошли в его ум и в его характер. Он был здоров. Не только оспа, но также и революция была своевременно привита ему, и он был свободен от той наследственной, тайной злобы к молодой Франции, которой болели его старшие кузены. Луи Филипп обладал всеми буржуазными добродетелями и не обладал ни одним дворянским пороком, нравом был целомудрен, как сельский священник в Шотландии, умерен в своих удовольствиях, как арабский бедуин, неутомимо трудолюбив, как приват-доцент в Геттингене. Словом, у него были всевозможные достоинства. И все же в одно прекрасное утро французы сбросили его с трона, и все-таки они со стыдом и позором выгнали его из страны. Теперь у них республика, и совсем не важно, любят ли они ее или не любят. Она есть у них теперь, а когда имеешь такую вещь, то уже имеешь ее, подобно тому, как имеешь грыжу или жену, или немецкое отечество, или какой-нибудь другой изъян. Французы теперь обречены быть республиканцами вечно. В республике ни один гражданин не должен писать лучше другого. Истинно, демократическое правительство должно провозгласить не только свободу печати, но и равенство стиля. Но аугсбургская газета перестала публиковать корреспонденции Гейна еще и по другой причине. Французская печать огласила список иностранцев, получавших пенсии из тайных фондов королевского правительства. Среди них был и немецкий литератор Гейн. Все его враги ликовали. Они получили убийственное оружие против того, кто осмелился поносить Бёрна и издеваться над Гервигом, высмеивать их республиканские и патриотические идеалы. Аугсбургская газета прокомментировала это сообщение. «Мы полагаем, что Гейна получал деньги не за то, что он писал, а, вероятно, за умолчание, за то, что он не писал». Друзья некоторое время скрывали от него газеты. Ему было и без того худо. Период облегчения сменился жестокими приступами боли, паралич опять усилился. 26 апреля 1848 года он писал Юлиусу Кампе. «В течение нескольких недель я болен сильнее, чем когда бы то ни было. Я не могу написать ни строчки без величайшего усилия. Диктовать я тоже не в состоянии. Вот уже 20 дней, как у меня парализована нижняя челюсть, без судорог я могу говорить лишь едва слышно. От того, что я не жую больше ничего твердого. Я сейчас очень слаб, не могу больше стоять на ногах». Все же он узнал о выступлениях злорадных обличителей, о заметке аугсбургской газеты, в которой сотрудничал. 15 мая он написал редактору Густаву Кольбу. «Вы ли написали заметку? Не знаю. Во всяком случае, она оскорбительна. Хотя я ужасно болен. Нижняя челюсть тоже парализована. Я почти не в силах говорить, а жевать совсем не могу. Я все-таки написал следующее разъяснение, которое прошу немедленно напечатать во всеобщей газете». Разъяснение было написано резко, недвусмысленно и с уверенным достоинством. Поэт не оправдывался, не оборонялся, а нападал. И начал он не с объяснений по поводу денег, которые получал от французского правительства, а с отповеди лицемерным немецким журналистам. Редакция всеобщей аугсбургской газеты в течение 20 лет имела достаточно случаев заметить, не столько благодаря тому, что она печатала из присылавшегося мною, сколько, напротив, благодаря тому, чего она не печатала, что я не холопствующий писатель, которым нужно заплатить за молчание. Над моей честью не властен первый попавшийся газетный корреспондент, и не первая попавшаяся ежедневная газета является ее трибуналом. Только судом истории и литературы могу и быть судим. Затем я не хочу также допустить, чтобы великодушие объясняли страхом и клеветали на него. Нет, поддержка, которую я получал от министерства ГИЗО, не была данью. Она была именно только поддержкой. Она была, я называю вещь своим именем, великой милостыней, раздававшейся французским народом стольким тысячам чужеземцев, которые более или менее доблестно скомпрометировали себя на родине рвением к делу революции и нашли пристанище у гостеприимного очага Франции. Отвечая на укоры тех, кого смущала секретность выплаты этих пенсий, он объяснял: французское правительство не хотело явно поддерживать человека, всегда бывшего шипом в глазу немецких посольств и высылки, которого они при случае всегда требовали. Всем известно, как настойчиво докучали мои королевско-прусские друзья таким требованиям французскому правительству. Господин Гизо, однако, упорно противился моей высылке и ежемесячно, регулярно, без перерывов выплачивал мне пенсию. Никогда не требовал он от меня ни малейшей услуги за это. когда вскоре после того, как он принял портфель министра иностранных дел, я явился к нему засвидетельствовать свое уважение и поблагодарил его при этом за то, что, несмотря на мою радикальную окраску, он приказал мне продолжать выплату пенсии, он ответил с меланхолической добротой: «Я не такой человек, который мог бы отказать в куске хлеба немецкому поэту, живущему в изгнании». Эти слова господин Гизо сказал мне в ноябре 1840 года. Это был первый и в то же время последний раз в моей жизни, когда я имел честь говорить с ним. Бушевали те великие бури, приближение которых он уже столько лет предчувствовал и предсказывал. Он был мерзостно обессилен, изувечен, раздавлен болезнью, сознанием неотвратимого приближения смерти. И в то время, когда отовсюду, из Германии, из Австрии, сообщали о новых боях, о схватках революционеров с жандармами, с войсками, по ним опять стреляли грязью из давно знакомых выгребных ям. Шла революция, также и в Австрии, и в Венгрии, начиналась великая битва за свободу, о которой он столько мечтал, писал, пел, но он не мог и двух строк связать. Веселый барабанщик стал грустен и неподвижен. Маркс был уже в Кёльне, готовил издание большой ежедневной газеты. Рейнский край становился обетованной землей немецкой свободы, его рейнская родина. Уже и по Дюссельдорфу, наверное, маршируют национальные гвардейцы с черно-красно-золотыми флагами республики и поют Марсельезу и новые песни на плохие стихи Фрейли и Грата и Фалерслябина. Или, может быть, вооруженные рабочие уже подняли красные знамя, а то, что они поют, кто создает им гимны и марши?